сбивали зубилами с молотками окалину с теплых еще только что отлитых маховиков. В цехе было пыльно и жарко. В шуме и грохоте мы не заметили, как в литейной появился низенький усатый человек в брюках галифе, высоких желтых сапогах и простенькой полотняной сорочке с вышивкой во всю грудь. Удивительные усы были у этого человека, рыжие, пушистые, свисающие вниз. Окинув нас небрежным взглядом, но не поздоровавшись, усач прошел в шишельную и потрогал пальцем блестящую крашеную модель буксы. Он поглядел, прищурившись, на дыру от снаряда в потолке и мимоходом ударил ногой по чугунному маховику, как бы проверяя его прочность. Вороненный маховик загудел и закачался. Человек с усами придержал его и, так не сказав никому ни слова, зажимая под мышкой ярко-желтый портфель, хозяйской походкой вышел из литейной на больничную площадь. «В следующий раз никого не пускают сюда без моего разрешения. Шатаются здесь всякие посторонние. А потом, глядишь, и модели сопрут». Узнав об этом посещении, распорядился наш инструктор Казакевич. Больше всего в жизни Казакевич боялся, как бы у него не утащили модели шестеренок, выточенные из столетнего ясеня. Он одолжил их на своей старой работе на заводе «Мотор». Двумя часами позже у нас в классе шли занятия по обществоведению. Коломеец рассказывал о государственном устройстве страны и по ходу занятий читал вслух статью на эту тему из газеты «Молодой ленинец». Открылась дверь, и в класс вошел тот самый человек, что сегодня утром побывал в литейной. Думая, что он хочет через класс пройти в канцелярию школы, Коломеец, не обращая на него внимания, продолжал громко читать статью. Тогда усач подошел к доске и, широко раздвинув ноги, сказал Коломейцу: «Когда в класс входит ваш руководитель, вы обязаны доложить ему, чем занимаетесь». Никита не растерялся. «Если в класс входит руководитель, то он прежде всего здоровается. Что же касается вашего посещения, то я вас не знаю». Уклоняясь от прямого ответа, усач сказал: «Почему вы преподаете по-русски?» «Я не преподаю, а читаю статью из русской газеты, и меня все отлично понимают». «А разве вы не знаете, что преподавание на Украине должно вестись исключительно на украинском языке?» «Повторяю вам, я не преподаю, а читаю статью. На Украине живут украинцы. Однако известно, что в городах Украины есть еще и русские. Я не вижу особого греха, если сейчас читаю по-русски. Меня все понимают. Приходите к нам завтра. Вы услышите, как мы будем читать статьи из газет вести на украинском языке. Милости прошу». «Бросьте философствовать. Молоды еще. Прежде чем преподавать, вам надо выучить государственный язык. А вам прежде всего надо назвать себя, а потом делать замечания и отрывать меня и товарищей от занятий». Уже волнуясь, на чистейшем украинском языке сказал Никита, словно бы желая доказать наглядно, что он им отлично владеет. «Может, вы еще, молодой человек, попросите меня удалиться из класса?» — ехидно улыбаясь, спросил усач. «Да, попрошу», — неожиданно закричал Никита. «Вы прицепились ко мне как репьяк до кожуха только потому, что я разговаривал с ребятами на языке, которым писал Владимир Ильич Ленин. Вот в чем вся загвоздка. Слушайте вы, либо вы скажете, кто вы такой, либо мы все вместе покажем вам самую короткую дорогу отсюда». И покрасневший Коломеец кивнул на окно. «Боюсь, что вам очень скоро придется просить у меня прощения», — зловеще сказал усач и, гордо встряхнув рыжей шевелюрой, вышел из класса. «Так будет вернее», — крикнул ему вдогонку Никита и уже совсем другим спокойным тоном стал читать статью. Оказалось, это и был знаменитый Печерица. За несколько дней до него у нас в Фабзавуче побывал Картамышев. Секретарь окружного комитета партии обошел цехи, все осмотрел хозяйским глазом. Он долго разговаривал с фабзавучниками, поругал мастера за то, что в горячем цехе нет бачков с кипяченой водой, и рукавицы у хлопцев рваные. А потом появился в литейной. Тут он распорядился, чтобы до осенних дождей заделали дыру от снаряда в потолке.